Глава 11. Отверженный. Картер лежал на спине, глядя в свинцовое небо. Иглы дождя били его по глазам и коже. Тело от холода онемело. Откуда-то поблизости доносилось всхлипывание. Потом, спустя долгие минуты, он понял, что всхлипывает он сам. Но не мог остановиться и не мог унять дрожь, которая сотрясала все его тело. Он заставил свои руки двигаться, и они с трудом ощупали рваную одежду и болящие ссадины на теле. Потом он попытался сесть. Голова у него закружилась, яркий мир накренился. Но он увидел скалы, колючие кусты, окружающие его. Мозг начал осмысливать увиденное. Глаза остановились на крови, медленно сочащейся из пореза на боку. Он принял реальность боли, камня, на котором лежал, кустов. Все это было частью мира. Какого мира? Этот вопрос оживил жгучее пламя в мозгу. Он съежился и постарался не думать, а дождь смывал кровь с груди. «Пока не думаешь, все хорошо». Что-то коснулось его мозга, и он осознал жизнь поблизости. Из-за кустов высунулась мохнатая морда, круглые глаза животного, не мигая, уставились на него. Холодное любопытство коснулось мозга. Он послал молчаливую просьбу о помощи. Голова исчезла. Тут он застонал, и его неловкие руки обхватили кружащуюся голову. Он знал, что помощи не будет. Незримый барьер отделял его от прошлого. Воспоминание было мучительно, и он отшатнулся от него. Но где-то в глубине памяти сохранилось жесткое ядро сопротивления. Оно заставляло напрягаться. Тяжело дыша, всхлипывая, он подтащил ноги и, цепляясь за камень, встал сначала на колени, а потом и на ноги. Потеряв равновесие, он упал с крутого берега в ручей. Выбравшись из воды, он скорчился у высокой скалы, борясь с воспоминаниями. Они были отчетливыми и яркими, слишком отчетливыми, слишком яркими. Он находился в незнакомом здании, окруженном высокими стенами, и ждал страшной опасности. Она приближалась, не торопясь, целеустремленно. Он чувствовал биение силы, окружавшей ее. Он должен сражаться. И в то же время он знал каждый ход будущего сражения, знал, что проиграл. Это было столкновение воль, схватка мозговых сил. Неожиданно он почувствовал уверенность в своей мощи. Другой мозг присоединился к мозгу противника, злобный мозг, оставлявший за собой нечистый след. Но и вдвоем они не смогли сломить его барьер. Он некоторое время защищался, потом ударил. Под этим ударом злой мозг дрогнул, отшатнулся, но он не решился преследовать отступающего. Второй мозг продолжал бороться. И тут первый мозг начал просить, обещать. «Иди с нами». Мы похожи, объединимся и будем вместе править этими глупыми людишками, глупым стадом. Никто не сможет противиться нам. Он, казалось, прислушивался, но на самом деле он готовился. Оставался еще один неиспробованный ход. И вот он опустил барьер только на мгновение. С гулом триумфа злой борец устремился вперед, и он позволил это. Но когда противник зашел слишком далеко, чтобы отступить, он повернулся, окружил его и начал сокрушать. Послышался крик, только умственный. Зло было уничтожено, как будто никогда не существовало. Но второй, тот, что манил и обещал, ждал этого. И в момент победы он ударил, и не только своей волей, но и добавочной, сохраненной в резерве. Он боролся, отчаянно, четно зная, что обречен. И был сломлен, а противник, тоже истощенный, торжествующий, овладел им. Воля его была зажата, связана, а тело повиновалось врагу. Он, как машина, шел по темному коридору, шел целеустремленно, с бластером в руке, с пальцем на курке. Внутри у него все молчало, но что-то там кричало. Он знал, что ему предстоит сделать. По широкому, открытому пространству метались вспышки бластеров. Его послали сюда, по ту сторону этого пространства, к вездеходу рейнджеров. Против своей воли Двигался он вперед, от одного укрытия к другому. Он видел, как падают люди. Тот, что мысленно путешествовал вместе с ним, гневно рычал. Оппозиция побеждала. Побеждали его друзья. Еще одна перебежка приведет его к вездеходу. И раздумывая, почему тот, кто управляет им, так отчаянно этого хочет, он прыгнул. Но двое, скрывавшиеся в тени, удивленно смотрели на него. Он знал их, но рука его поднялась, и он выстрелил. Изумленный выкрик резанул его ухо, когда он взбирался на сиденье и хватался за управление. Он резко поднял машину, и перегрузка прижала его к сиденью, лишила дыхания. А тот другой в его мозгу определял курс, и вездеход по спирали устремился все выше и выше, пока не коснулся балкона высокого над головами сражающихся здания. И тот спрыгнул с балкона вездеход, и чужая воля повела его на максимальной скорости из города к горизонту, где проблески предвещали рассвет. Хотя он повиновался приказу, но продолжал бороться. Бесшумная, неподвижная схватка длилась над древним городом. Воля против воли. Сила против силы. И Картеру показалось, что другой уже не так уверен в себе, что он защищается, довольствуется достигнутым и не стремится усилить свой контроль. Как это кончилось? Это борьба в небе. Картер опустил болящую голову на камень у ручья и тщетно пытался вспомнить. Но не смог. Он помнил только, что он сжег из бластера Зингу. Благополучно вывез Куми из города, предал тех, кто верил в него. Он закрыл глаза и постарался забыть все, все. Измученный он, должно быть, снова уснул. Потому что, когда открыл глаза, их ослепило отраженное в воде солнце. Он был голоден. И этот голод возродил тот же инстинкт самосохранения, который раньше привел его к воде. Руки по-прежнему плохо слушали его, но он умудрился поймать под перевернутым камнем какое-то животное. И там было еще. К вечеру он встал и пошел вдоль воды. Потом упал и не пытался встать. Может быть, спал, но очнулся от того, что его позвал Зинга. И тут же его охватило отчаяние. Зинга погиб. Он сжал руками глаза, но не мог изгладить из памяти лицо Закатанина в тот момент, когда он оказался под лучом бластера. Лучше не продолжать идти. Оставаться на месте, пока он не перейдет в мир, где его не сможет преследовать память. Он так устал, но тело отказывалось признавать этого. Оно поднималось и брело дальше. Ручей вывел его на широкую равнину, где высокая желтая трава спутывалась у ног, и бесчисленные маленькие существа убегали с дороги. Потом ручей слился с рекой, широкой и мелкой, из которой торчали сухие верхушки скал. У воды начали подниматься утесы. Он карабкался, падал, скользил. Он потерял представление о времени, но не решался оставить воду. Слишком хороший источник еды и питья. Он лежал, вытянувшись на скале у воды, и пытался поймать одно из водных существ. И вдруг закричал. Кто-то коснулся его мозга. Руками он зажал рот, чтобы защититься от вторичного зова. Но зов пришел. Картер не мог избежать чужого прикосновения. Оно впивалось в его мозг, задавало вопросы, требовало Куми. Куми снова пытался захватить его, использовать. Картер скатился со скалы, разорвал кожу на руке и побежал прочь, подальше от Куми, подальше. Но мозг следовал за ним. Спастись от контакта было невозможно. Он нашел узкое ущелье, отходящее от воды, заросшее шиповником, занесенное палатковым мусором. Не обращая внимания на царапины, он втиснулся в ущелье. Оно кончалось небольшой пещерой под нависающим утесом. Он заполз туда. Ребенок, спасающийся от чудовища из темноты, свернулся, зажал руками голову, стараясь ни о чем не думать, воздвигнуть барьер, через который не сможет прорваться охотник. Вначале он слышал только отчаянное биение собственного сердца, потом послышался другой звук, свист воздуха, рассекаемого вездеходом. Контактирующий мозг приближался. Картер не мог объяснить, что так испугало его. Наверное, воспоминание о том, как власть другого заставляла его убивать своих. То, что Куми сделал однажды, он может повторить. И этот страх был верным союзником врага. Страх ослабляет контроль. Страх Зажав лицо руками, чувствуя во рту вкус земли, Картер пытался подавить страх. Он слышал крик, треск кустов. Кумми приближался к ущелью. Рейнджер с рычанием выглянул из пещеры. В руках он сжимал обломок камня. Его выслеживают, как зверя, но зверь будет сражаться. И артурианин не ожидает физического нападения. Он верит, что его добыча беспомощно ждет прихода хозяина. Картер устроился удобнее, опираясь спиной о скалу. «Хорошее оружие», — подумал он, взвешивая камень в руке подходящего размера и веса. «И держать удобно». «Картер!» Звук, который он испустил в ответ на этот призыв, был криком животного, увидевшего приманку. «Его имя!» Кумми осмелился использовать его имя. И артурианин даже подделал голос. «Хитрый дьявол! Иллюзии! Как хорошо его искусный мозг умеет создавать их!» Две фигуры появились перед ним. Камень выпал из пальцев. «Неужели Кумми контролирует и его зрение? Неужели артурианин может заставить его видеть?» «Картер!» Он снова потянулся за камнем. «Бежать? Но куда? Кумми?» Он почти хотел поверить, что это хитрость артурианина, что на самом деле он не видит эти две приближающиеся фигуры, этих улыбающихся людей в рейнджерских мундирах. «Картер, наконец-то мы тебя нашли!» «Они нашли его! Почему же не стреляют? Чего ждут? Стреляйте!» Он думал, что выкрикнул это, но лица их не менялись, они продолжали приближаться. И он знал, что если они коснутся его, он этого не перенесет. «Картер!» — спросил другой голос с конца ущелья. Он дернулся от этого звука, как будто силовое лезвие разрезало его тело. Третья фигура в костюме рейнджера пробивалась сквозь заросли. И при виде этого лица сержант дико закричал. Что-то взорвалось в мозгу Картера. Он падал во тьму, гостеприимную, безопасную тьму, где мертвые не ходят и не улыбаются дружески. Он с благодарностью погрузился в эту тьму. «Картер!» Мертвый знал его имя, он звал его, но во тьме безопасно, и если он не отвечает, никто не вытащит его оттуда навстречу безумию. «Что с ним случилось?» — спросил кто-то. Он лежал в темноте тихо и неподвижно. «Установим. Надо отвезти его в лагерь. Послушайте, Смит, обязательно привяжите его к сиденью, иначе он может перевалиться через край и упасть». «Картер!» Его трясли, ощупывали, но с огромными усилиями он сжимал губы, заставляя себя лежать вяло и тяжело. И, наконец, упрямство защитило его. Его оставили в безопасной тьме. Медленно ощутил он тепло, успокаивающее тепло. Он лежал неподвижно, как и при первом пробуждении, и чувствовал, как оживает тепло. Его трогали, прикасались к полузажившим ранам, оставляя ощущение свежей прохлады и легкости. «Ты считаешь, он не в себе?» Слова звучали в темноте. У него не было желания видеть, кто их произносит. «Нет, тут что-то другое. Мы можем лишь догадываться, что сделал с ним этот дьявол. Вероятно, снабдил ложной памятью. Видели, как он вел себя, когда мы его нашли? С мозгом, своим или чужим, можно проделать что угодно, если ты сенситив. В некоторых отношениях мы гораздо уязвимее, чем вы, не пытающиеся выйти за человеческие границы». «Где Кумми? Хотел бы я...» В голосе звучало холодное смертоносное обещание. Картер был вполне согласен, и эта эмоция вытолкнула его из безопасности тьмы. «Мы все хотим этого, и добьемся, раньше или позже». К его губам прижали твердый край, жидкость потекла в рот, и он вынужден был глотнуть. Ему обожгло горло, в животе растеклось приятное тепло. «Итак, вы его нашли?» В окружающем тумане появился новый говорящий. «Хагазикти? Мы ждем вас, сэр. Может, вы найдете способ лечения?» «Да. А что с ним? Я не вижу ран». «Болезнь здесь». Пальцы коснулись лба Картера. Он отшатнулся от этого прикосновения. «Хм. Что ж, надо подумать. Ложная память или... Он убегал, убегал сквозь тьму, но другой бежал за ним, пытался догнать. С болезненным стоном Картер снова оказался в коридоре, а перед ним Куми и Кампёс. В третий раз он переживал постыдное поражение и смертоносное нападение на своих товарищей. Значит, Куми одолел его. Должно быть, использовал другие мозги, чтобы накопить силы и подпитаться. Куми. Горячий гнев вспыхнул в карте, сжег стыд и отчаяние. Куми. Арктурианин должен быть побежден. Иначе он никогда не почувствует себя чистым. Да, исчезновение Куми. Очистится ли он после него? Всегда будет оставаться тот ужасный момент, когда он стрелял в изумленное лицо Зинги. Он одолел. Действительно, он произносил эти слова, или они звенели в его сердце? Я убил Зингу. Картер, великий космос, о чем он говорит? Ты убил? Опишите убийство. Он не мог ослушаться этого резкого приказа. Он начал медленно, с трудом, выбирая слова, которые, казалось, приносили облегчение, говорить. Сражение, бегство к вездеходу, взлет, его пробуждение в дикой местности. Он рассказал все. «Но это чистейшее безумие. Он не делал этого», — возразил чей-то голос. «Я видел его, да и вы тоже. Он шел так, будто никого из нас не видел, взял вездеход и улетел. Может, он подобрал Куми, как говорит, но остальное — это безумие». «Ложные воспоминания», — заявил уверенный голос. «Куми хотел, чтобы он считал себя виновным и убегал от нас, даже если Куми не сможет полностью контролировать его. Просто...» «Просто? Но Картер сенситив, он сам может так сделать, как он мог?» «Именно поэтому, что он сенситив, он более уязвим. Во всяком случае, сейчас мы знаем, что с ним». «Вы можете его вылечить?» «Попытаемся. Останутся шрамы. Все зависит от того, насколько глубоко проник Куми». «Куми!» Он выплюнул это имя как ругательство. «Да, Куми, если Картер будет помогать нам, посмотрим». Снова успокаивающая рука на лбу. «Спи. Ты спишь. Спишь». И он уснул, довольный, как будто с него сняли какой-то вес. Он спал. Пробуждение было внезапным. Над ним была крыша из переплетенных ветвей и листьев. Он лежит под навесом, какой рейнджер делает во время лагерной стоянки. Он укрыт одеялом из шелка узакианского паука. Такие одеяла лежат в их рюкзаках. Повернув голову, он увидел огонь. Воздух влажный, туман закрывает деревья, окружающие поляну. Кто-то вышел из тумана и опустил вязанку хвороста. «Зинга!» «Хе, живой и невредимый!» — ответил Закатанин и щелкнул челюстями, чтобы подтвердить свои слова. «Значит, это было ложное воспоминание?» Картер облегченно вздохнул. «Более нелепого сна тебе никогда не снилось, друг мой. Как ты себя теперь чувствуешь?» Картер блаженно потянулся. «Чудесно, но у меня множество вопросов». «Это позже». Зинга подошел к костру и взял чашку, стоящую на камне рядом с огнем. «Сначала выпей». Картер выпил. Горячий бульон исключительно вкусный. Он с улыбкой, от которой болели отвыкшие улыбаться мышцы, посмотрел вверх. «Хорошо. Думаю, здесь проявил свои способности повар Филх. О, он мешал все время и добавлял какие-то листочки. Съешь все». Картер еще прихлебывал бульон, когда на освещенном месте появился кто-то еще. Сержант уставился на подходящего, не проглотив. «Зинга здесь рядом. Тогда кто же во имя тарнусианского дьявола этот?» Зинга проследил направление взгляда Картера и улыбнулся. «Нет, я не раздвоился», — заверил он сержанта. «Это Зигти. Разумеется, Закатанин. Он историк, а не рейнджер». Второй человек рептилия направился к навесу. «Значит, вы проснулись, мой юный друг?» «Проснулся и снова в себе». Картер счастливо улыбнулся им обоим. «Но нужно время, чтобы я отделил ложные воспоминания от истинных. Они смешиваются». Зинга покачал головой. «Не напрягайся, пока не окрепнешь». «Но где?» «О, я был пассажиром X-451 вместе со своей семьей. Мы вчера встретились с рейнджерами. Точнее, они отыскали нас». «Что было в городе после моего ухода?» Когтистый палец Зинги со скрипом прошелся по челюсти. «Мы решили уйти после того, как борьба кончилась». «Искать меня?» «Да, искать тебя и по другим причинам. Дальтер и Смит обнаружили воздушный корабль, построенный жителями города. Он принес нас сюда, но вышел из строя. Они все еще пытаются отремонтировать его». «Смит и Дальтер?» «Да. Патруль действует как единое целое». Картер размышлял. Произошли изменения, и ему вдруг отчаянно захотелось узнать, что изменилось.